Глава 6. Женитесь на мне, пожалуйста. Со мной пока еще не случалось такой затяжной паузы. Иногда бывают моменты, когда ты понимаешь, что решается твоя судьба, или вот прямо сейчас будет принято какое-то решение, которое будет напрямую влиять на твою жизнь. Это был такой момент. Еще и с той самой паузой, будь она неладна. Мастерс смотрел и смотрел и смотрел. Он словно онемел. Рот был слегка приоткрыт, брови съехались к переносице. Как-то раньше я не замечала, что он привлекательный мужчина. Ну, то есть это сложно, конечно, не заметить, но он для меня изначально был как будто бесполым существом. Да и у нас в компании существовало правило о запрете отношений между сотрудниками. Идиотское, между прочим, и бесполезное, потому что я знала по меньшей мере 3 пары, которые встречаются тайком от начальства. Одна девушка даже успела забеременеть от своего парня, и они собирались пожениться сразу после рождения ребенка. И все же мистер Мастерс упорно делал вид, что ничего не происходило. Хотя я вполне допускаю, что со своей занятостью и жизнью в перманентном авральном режиме он мог и не видеть очевидного. «Нет», — наконец ответил он на мою просьбу. И это «нет» было такое твердое, резкое, что я вздрогнула. «Мистер Мастерс», — начала я, понимая, что отступать дальше некуда, но он меня перебил. «Мисс Белова? Нет». Ну вот, опять вернулись к мисс. Мастерс резко встал, прошел на свое место и, усевшись, начал перебирать документы. Потом поднял голову и снова посмотрел на меня, а я все это время сидела как каменная статуя, не способная даже встать и выйти. Мне было стыдно, что я такое предложила своему боссу, потому что, ну правда, это чертовски неловко. А еще более отвратительно в этой ситуации было то, что он мне отказал. Не знаю, по какой причине. Может, он уже был женат? Или, может, просто я ему не нравлюсь? Или это дурацкая политика компании? Меня обдало новой жаркой волной паники. Босс вытащил из стопки один листок и протянул мне. «Это нужно перевести сегодня. Достаточно будет записать от руки на отдельном листе. Тут показатели для моей речи на онлайн-конференцию, которая состоится через 4 часа. С остальным можете разобраться завтра». «Вам прислать это по электронной почте?» «Я заеду к вам, чтобы забрать». Сейчас бы я задала миллион вопросов. Заедет ко мне? Но зачем? Прямо домой? Почему не по электронной почте? Но в тот момент я уже пребывала в своем безрадостном мире, где на завтра должна была потерять детей. Поэтому тупо кивнула, встала и вышла из кабинета босса. Следующий час помню плохо. Я действовала как робот, оглушенная обрушившимся на меня осознанием кошмара, который будет ждать меня на следующий день. В голове то и дело всплывали картинки того, как забирают детей. Я кричу, они плачут, и мы тянем друг к другу руки. И от этого грудную клетку прострелило так сильно, как будто в нее вонзили копье с зажженным наконечником. Мне едва удавалось удерживать себя в сознании, не давая туману ужаса полностью захватить рассудок. Приехала в школу, забрала Вики, потом Ноа. Выслушала от воспитателя, как он укусил мальчика, дважды извинилась и пообещала поговорить с племянником. Потом я всю дорогу до дома вела вялую воспитательную беседу, после покормила детей и включила им мультфильмы, чтобы спокойно поработать. За всеми этими заботами я не заметила, как пролетели 4 часа, и только устроившись в кухне с чистым листком, ручкой и документом, услышала звонок в дверь. Я резко дернулась и выругалась себе под нос. Но Ноа, конечно же, услышал и подхватил, тут же выдавая: «Задница, чертова задница!» «Ноа, прекрати, это плохие слова». «Но ты же это сказала, Лана!» «Я ошиблась и не должна была так говорить». «А мама всегда говорила, что вымоет папе рот с мылом, если он еще раз такое скажет. Ты будешь себе мыть рот с мылом? Можно я посмотрю?» Я слегка закатила глаза, превозмогая боль в груди от упоминания сестры, и пошла открывать дверь. Естественно, за ней стоял Мастерс. Добрый вечер. Мистер Мастерс, простите, я еще не перевела. Заходите, я быстро. Кофе будете? Спрашивала я, уже спеша назад к кухонному островку. Да, спасибо. Привет. А ты кто? Спросил Ноа, встав перед Мастерсом. Мистер Мастерс, простите, у нас разуваются. Ноа любит облизывать полы, так что... Запинаясь, попросила я. Он коротко кивнул и снял свои дорогущие туфли, оставив их в прихожей. Стянул пальто и повесил на крючок. Он вел себя так, словно далеко не первый раз был у меня дома, хотя на самом деле смотрелся в этой убогой квартирке как чужеродный организм. Мастерс со всем своим великолепием, от которого даже пахло деньгами, совсем не подходил моему скромному жилищу. Босс присел на корточки и протянул руку Ноа, которую тот с важным видом пожал. «Привет. Я Колин. А ты?» «Ноа». «Рад познакомиться, Ноа». Малыш кивнул. Его маленькая ладошка утопала в большой руке Мастерса, смотрелась забавно и в то же время трогательно. «А зачем ты пришел?» — спросил племянник. «Мне нужно забрать у твоей тети документ». «А-а-а», — протянул Ноа. Он делал вид, что в курсе, хотя на деле вряд ли вообще понимал, что такое документ. «Мистер Мастерс, ваш кофе». Я поставила чашку на стол и села за документ. «Спасибо», — отозвался босс, садясь напротив. Он взял чашку и сделал глоток. Потом добавил сахар из сахарницы, которая стояла рядом с ним, размешал и снова сделал глоток. Я наблюдала за ним краем глаза, и его присутствие в моей квартире, распивание кофе из чашки в виде малины, казалось каким-то сюрреалистичным, словно происходило не со мной. Ноа пошел к сестре, пару минут посмотрел мультфильм, а потом вернулся к нам. Залез на стул напротив мистера Мастерса и начал прожигать того взглядом. Сначала Ноа ерзал на стуле, привлекая к себе внимание. Потом стучал ладошками по столу, а затем не выдержал. «Колин, а какая у тебя машина?» «Ауди», — спокойно ответил тот. Меня вообще поражало, как он разговаривал с Ноа, словно со взрослым. «А какого она цвета?» «Ноа, милый, ты не хочешь вернуться к мультфильмам?» Мне почему-то было до ужаса неловко, что племянник пристает к моему боссу. «Нет», — коротко ответил неугомонный малыш. «Черная», — ответил Мастерс, не обращая внимания на мои попытки отправить Ноа к телевизору. «А у тебя есть дети?» «Нет». «Почему?» Мистер Мастерс пожал плечами. «Наверное, потому что у меня нет жены». «А твоя жена умерла?» «Как мои родители?» Мы с боссом замерли. Я медленно переводила взгляд расширенных глаз с племянника на Мастерса и обратно. Возможно, мне стоило вмешаться, но я этого не сделала. У меня просто отняло речь. «Нет, Ноа, у меня ее никогда не было», — спокойным тоном произнес босс. «И мне жаль твоих родителей». Ноа кивнул. Потом опустил взгляд на свои руки на столе и задумчиво посмотрел на них. Он просидел так пару минут, и я решила, что племянник потерял интерес к беседе. Но потом внезапно выпалил. «Если ты не женишься на Милане, нас завтра заберут и увезут в страшный дом, где бьют детей. А еще там нет конфет». «Ноа!» Выпалила я, покраснев, как только вспомнила о своей просьбе, которую еще недавно произнесла в кабинете Мастерса. Над столом повисла тишина. Ноа смотрел на Мастерса, тот на меня, а мой взгляд прожигал племянника. Краем глаза я видела, что Мастерс изучает мое лицо, но не повернулась. «Ладно», — протянул Ноа, сползая со стула. «Откуда ты знаешь, что вас заберут?» — неожиданно задал вопрос мистер Мастерс. «Ланни сказала, та тетя, которая съела мое печенье». «О, Господи!» — выдохнула я и зажмурилась. Но, как ни в чем не бывало, развернулся и пошел к Вике. Я открыла глаза и смотрела, как он устраивается рядом с сестрой, а та обнимает его и целует в макушку. У меня на глаза навернулись слезы от осознания, что завтра вечером я буду в этой комнате одна, выть от отчаяния и боли, от образовавшейся в душе дыры, потому что их рядом не будет. Еще больнее было от понимания, что они не смогут взять вкусняшку тогда, когда захотят. Не смогут посмотреть мультфильмы. Никто не прочитает им сказку на ночь и не подоткнет одеяло, не подует на разбитую коленку. «Вы плачете?» Тихо заметил босс, и я торопливо вытерла щеки. Сама не заметила, как покатились слезы. «Простите, я уже заканчиваю». Опустила голову и замутненным от слез взглядом старалась сосредоточиться на тексте. Выходило плохо, но я боролась, потому что знала, что не могу потерять работу. Я поставила перед собой цель. Если детей все же заберут, то я должна буду сделать все, чтобы их вернуть. А для этого мне нужно было зарабатывать. Как можно скорее закончить обучение и дождаться, пока закончится расследование и полиция позволит переехать в дом сестры. Я собиралась в ближайшие дни поехать в университет и договориться о переводе на дистанционное обучение и попросить мистера Мастерса принять меня на полный рабочий день на всю неделю. И уже не как стажера, а как полноценного сотрудника. Когда я вспомнила об этом, паника немного отступила, и у меня получилось нормально закончить текст. Я подняла голову и столкнулась взглядом с голубыми глазами. Босс внимательно рассматривал меня, слегка нахмурившись. Я протянула ему листок. «Готово». «Спасибо, мисс Белова». Я кивнула и встала. Мастерс поднялся сразу следом за мной, как истинный джентльмен. «Я провожу вас». Ноа посмотрел на Мастерса. Босс попытался улыбнуться моему племяннику, но тот нахмурился и вернул взгляд в телевизор. Мы вышли в коридор, где Мастерс накинул свое пальто и обулся. Сложив листок вчетверо, положил его во внутренний карман пальто, а затем открыл дверь. Уже практически пересек порог, как остановился, постоял несколько секунд, а потом резко развернулся и сказал: «Завтра утром едем к мировому судье. Будьте готовы к 9:00». И вышел.